Глава 23. Предложение незнакомца. «Рэймонд, измени свое решение. Умоляю тебя». Лицо императора, обычно суровое и непроницаемое, сейчас исказило гримаса боли. Глаза дракона сияли отчаянием. Привычная сдержанность покинула Ютриса. Страх за единственного и любимого сына сводил его с ума. «Дети. Как же они мучают родителей? Наследник, его гордость, его мальчик сам подписал себе приговор и отправляется на неминуемую смерть. Из-за какого-то дикого и необъяснимого упрямства он не хочет исполнить волю богини Фуэнды, не верит ее пророчеству. Нет, отец, прости, я не изменю своего решения, оно окончательное». Рэймонд сжал челюсти. Трое драконов, император, Орант и магистр поднялись на крышу. Магистр Туригон хранил мрачное молчание, но и он, наконец, сделал последнюю попытку образумить принца. «Рэймонд, подумай, что станет с твоим отцом? Еще не поздно вернуться и все переиграть. Прямо сейчас объявим о свадьбе, и вы с Мелиссой поедете в храм». «Исключено», — отрезал Орант. «Нет». «Я видел ее сейчас. Сидит, плачет в своей спальне, бедная девочка». В ответ Орант только тяжело вздохнул. Внезапно распахнулись двери, ведущие на крышу дворца, где располагалось летное поле, и появилась заплаканная Мелисса. Она подбежала к Рэймонду, бросилась к нему в ноги, схватила за руку и прижалась мокрым лицом к ладони. «Ваше высочество, пожалуйста, не улетайте!» — лихорадочно зачастила она. «Что мне сделать, чтобы вы остались? Простите меня, если я поступила плохо, но я раскаиваюсь, правда. Если вы отвергаете меня из-за моего проступка, то я готова на что угодно, лишь бы исправить мою вину перед Анастасией. Только простите меня, пожалуйста, не злитесь и не улетайте в Голубые горы, не улетайте. Вам туда нельзя, вас погубит этот обряд. Это ужасно, я не переживу. Я безумно вас люблю, Рэймонд. Умоляю, останьтесь». Орант поднял Мелиссу за локти, окинул взглядом, который ясно говорил, что его мысли уже очень далеко, а потом легко поцеловал девушку в лоб. «Я вовсе не злюсь на вас, графиня. Идите вниз. Вам нельзя здесь находиться. Прощайте». Мужчины дождались, когда всхлипывающая девушка скроется в дверях, а потом один за другим начали обращаться в драконов. Вскоре три мощных фигуры оторвались от взлетной площадки, устремились в небо и направились в сторону Голубых гор, которые возвышались на горизонте гигантским ледяным гребнем. «Думаешь, прокатит?» — прикусив губу, спросила Лиза. Она ужасно нервничала. «Мы не спали всю ночь, и кондитерскую сегодня не открыли. Повесили табличку «Не работаем». «Прокатит», — уверенно повторила я, уже в тысячный раз за прошедшую ночь и утро. «Ты сомневаешься, что Рэймонд даст нам денег?» «Не знаю». «Конечно, даст. Все будет хорошо, Лиза. Это было бы ужасно, если бы ты не вернулась к своим детям. Тогда весь Ирелиан должен провалиться в тартарары, потому что мир, где творится такая чудовищная несправедливость, не имеет права на существование». «Ах, Настя, любой мир несправедлив. О нашем земном даже и говорить не стоит, а Ирелиан ничуть не лучше. Но здесь есть лунные драконы, и один из них обязательно нас спасет», — страстно заверила я. В отличие от Лизы, я ничуть не сомневалась, что стоит мне добраться до дворца, найти Рэймонда и рассказать ему историю Лизы, как нам выдадут необходимую 1000 дублонов. Он же такой чудесный наш Орант, необыкновенный, фантастический, он не откажет. Подруга дала мне денег из кассы, чтобы я смогла на площади нанять фиакр. Легкая повозка, запряженная гнедой кобылой, летела по брусчатке улиц, петляла между разноцветных домов, а потом выехала за город и понеслась по проселочной дороге среди зеленых лугов. Мы с подругой решили, что ради визита во дворец надо принарядиться. Так как я особо гардеробом не занималась и денег на него не тратила, Лиза дала мне свое праздничное платье, голубое шелковое с пышными кружевами на рукавах. «А ничего, что дышать невозможно?» — вытаращила я глаза, когда Лиза посильнее затянула корсаж, расшитый серебряной нитью. «Зато бюст получился, как у Памелы Андерсон. Сама посмотри». «Ох, действительно. «Думаю, Реймонд и 2000 дублонов даст, не пожалеет. Сразу и тебе, и мне». «На твой переход, подозреваю, он уж точно ни копейки не выделит. Не захочет, чтобы ты отсюда уехала». «А какой ему прок от меня? Он вот-вот женится на Мелиске», — вздохнула я. «Однако пока еще так и не женился». Я вдруг подумала, как здорово было бы предстать перед Реймондом в купальнике из незабудок. Хорошо помню, как принц пожирал меня взглядом, когда я стояла на каменистом берегу у водопада. Нам с Лизой хватило бы магии, чтобы смастерить такой наряд, но, думаю, стража вряд ли пустила бы во дворец ходячий гербарий. «Ну, с Богом! Отправляюсь выбивать дотацию!» «Ни пуха, ни пера, Настя. Спасибо тебе. Не благодари заранее, но я уверена, что все у нас получится. Не грусти, Лизочка, я скоро вернусь с деньгами, вот увидишь». «Как нет?» — упавшим голосом повторила я. «А где же он?» Стражники в серых плащах и синих камзолах с вышитыми гербами преградили мне путь у монументальных ворот императорской резиденции. Крепкие плечистые парни смотрели вполне доброжелательно, но на территорию дворца пропускать не спешили. «Его высочество отправился в Голубые горы на обряд освобождения магии», — объяснил один из стражников. Его брови тут же съехались к переносице. Остальные мужчины тоже нахмурились. «Что? Отправился на обряд?» Я в панике отшатнулась, закрыла рот ладонью. Ледяной ужас сковал меня панцирем, превратил в статую. Я смотрела на стражников безумным взглядом и не могла поверить в их слова. Пусть скажут, что это неправда. «Ему же нельзя. Он должен был жениться. Почему не объявили о свадьбе? Он же погибнет!» Неожиданная новость меня оглушила. Все время, прошедшее после моего чудесного спасения Реймондом, я с замиранием сердца и грустью ожидала, когда Арант сочетается браком со своей предназначенной, а он отменил свадьбу, предпочел отправиться на верную смерть. Страшная мысль, что это я во всем виновата, обожгла сердце. Вмешалась в их отношения с Мелиссой, вклинилась, оттянула на себя внимание и чувства. Неужели все именно так, а не иначе? Помню, как горячо обнимал меня Арант, когда на руках выносил из темницы. Не забыла, как жарко он смотрел на озере во время нашего купания. Да, все так и есть. Из-за меня Реймонд отменил свадьбу. Если он погибнет в Голубых горах, это будет на моей совести. Почему так получилось? Не для того же меня затянуло в чужой мир, чтобы я перевернула его с ног на голову и стала причиной смерти прекрасного дракона, будущего императора Ирелиана. Не хочу. Не хочу. Слезы сами собой покатились из глаз. Я закрыла лицо руками. Стражники нахмурились еще больше, набычились. Один из них сочувственно сжал мой локоть. «Не плачьте, юная леди. Обойдется. Не умрет наш принц. Он выдержит», — добавил второй. «Да у него здоровье на десятерых. Помните, как мастер Сунчао выпустил против Реймонда троих вергов в рукопашном бою? Магию применять запретил. И что? Арант справился. Слышите, юная леди, наш принц справился. Он крепкий мужик, тренированный». «Ну, вообще-то, и ему тогда накостыляли нехило. Да это ж верги, они дикие. Без магии одного завалить трудно, а тут сразу трое. Знаете, этот Сунчао какой-то зверюга, никогда он принца не жалеет. Зато тренирует хорошо. Юная леди, не убивайтесь вы так. Да послушайте же вы. Наш Реймонд голыми руками троих вергов раскидал. Значит, и обряд он как-нибудь переживет. Не плачьте». Я всхлипнула, вытерла слезы платком. Рыдания все еще клокотали в груди, рвались наружу. «Мой бедный Реймонд, что с ним теперь будет? А могу я увидеть магистра Туригона?» Всхлипывая, пролепетала я. Постаралась взять себя в руки. Лизина проблема все еще не решена. Если Реймонд сейчас ничем не может нам помочь, ему бы кто помог. Надо зайти с другой стороны. Магистр — умный и проницательный дракон. Хоть он и напугал меня во время нашей первой встречи, зато потом одарил магией. Магистр тоже улетел к лунному хранилищу. Он сопровождает принца. Ой, к такому повороту я совсем не была готова. Кого же еще просить о помощи? А император на месте? Могу я его увидеть? Император был моей последней надеждой. Я слышала, как о нем отзываются жители Иролиана. Они любят Ютриса неудержимого, восхищаются его справедливостью и умом. Подданные всегда уповают на правителя, который, как мудрый и добрый отец, сможет решить любую проблему. Я была уверена, что если сейчас стражники пропустят меня к императору, и я расскажу ему, в какую ситуацию попали мы с Лизой, Ютрис не откажет в помощи. Его Величество тоже отправились вместе с сыном в Голубые горы. Минуту я потрясенно молчала. Последняя надежда рухнула. Что мне теперь делать? К кому обратиться? Фиакр я отпустила, платить за ожидание было бы дорого, а я не думала, что так быстро отправлюсь в обратный путь. Теперь брела по проселочной дороге и едва сдерживалась, чтобы снова не разреветься. Терзал страх за Реймонда и одновременно ужасно переживала за подругу. Как сказать Лизе, что денег я не раздобыла? Она так на меня надеялась. Только принц мог нам помочь, но сейчас ему и самому понадобится помощь. «Богиня Фуэнда, умоляю, не бросай его, помоги ему выжить. Он удивительный и необыкновенный, он не должен погибнуть». По щекам снова побежали слезы. Я плелась по дороге, спотыкаясь, и не замечала ничего вокруг. В другой момент обязательно восхитилась бы и красотой пейзажа, и упоительно свежим воздухом, насыщенным ароматом цветов. Но сейчас картинка таяла в мутной пелене слез. Топот копыт, поскрипывание рессор, и вот меня обогнала изящная карета, запряженная двумя парами вороных. Я услышала, как кучеру на высоком сиденье постучали изнутри, и он сразу же остановил лошадей. Дверца кареты открылась, из нее вышел элегантный мужчина лет 50 в черном камзоле, в расстегнутом вороте которого плескалось пенное кружево белоснежной сорочки. Обратила внимание, что кожаные штаны господина были простеганы на коленях в несколько рядов, как экипировка байкера. «Вас подвезти до города, юная леди?» — улыбнулся мужчина и протянул мне руку. «Почему вы плачете?» «Садитесь. Не дело такой прелестной деве сбивать ножки и портить платье, идя пешком». Сейчас мне было так плохо, что заботливое внимание незнакомца едва не вызвало новый приступ рыданий. Опираясь на его руку, я забралась в карету и села на мягкое плюшевое сиденье. «Что с вами случилось, милое дитя?» Я подняла на мужчину глаза. Не могла понять, к какому сословию он относится. Карета и его наряд выглядели дорого, но незнакомец явно не являлся титулованной особой. Выражение его лица, решительно сжатая челюсть и пронзительный взгляд говорили о том, что он прочно стоит на ногах и хорошо устроен в этой жизни. Успешный коммерсант? Высокопоставленный чиновник? Вас кто-то обидел, юная леди? Вы работаете во дворце? Давно вы уже в Иролиане? Мужчина одним пальцем дотронулся до моего браслета Пэли. Давно ли я здесь? Почти 3 месяца, а Лиза уже почти год. Ее срок истекает, каждый день на счету, а у нас нет денег, чтобы оплатить возвращение. Мысль о том, что Лиза не сможет вернуться к своим детям, снова полоснула сердце пронзительной болью. Не знаю почему, возможно, потому что мужчина участливо смотрел на меня и проникал глубоко в душу взглядом темно-карих глаз, но я выложила ему все. Мне просто необходимо было выговориться. Мой сбивчивый, перемежающийся всхлипами и шмыганием рассказ занял 3 минуты. Поведала, что подруга целый год самоотверженно трудилась, собирая 1000 дублонов. Рассказала, как мы не спали ночами, выпекая коржи и печенье, как угождали клиентам, стараясь заработать побольше, как мучились, превращая в драгоценную стружку граса в корень. «Вы строгали граса в корень?» — изумился попутчик. «Нет, невозможно. Для юных дев это жестокое испытание. Однако нам пришлось это делать. Куда деваться?» Но банк прогорел, и неизвестно, когда вкладчикам вернут их деньги. А для Лизы теперь не откроют портал. У нее осталось всего несколько дней. Возможно, она навсегда останется здесь, в Иролиане. Я судорожно втянула воздух, останавливая вновь подступившие слезы. Что теперь будет с Лизой? Да она просто сойдет с ума. Моя бедная подруга продержалась весь этот год только потому, что думала о возвращении к детям. Только эта мысль придавала ей сил. 3 детишек? Ах, как жаль, — сочувственно покачал головой мужчина. Нельзя допустить, чтобы семья так и не воссоединилась. То, что иномирцев утягивает в Ирелиан, — это большая проблема. Я и сам когда-то был перемещенным лицом. Правда? 7 лет назад меня забросило сюда, и хотя 1000 дублонов я заработал в первый же месяц, домой возвращаться не стал. Мне здесь понравилось. Очень. Хитрая усмешка искривила тонкие губы мужчины, глаза странно заблестели. «Вы заработали 1000 дублонов в первый же месяц?» — изумленно воскликнула я. «Но как?» «Мои навыки и умения гармонично вписались в местные условия, скажем так. Еще одна загадочная усмешка. Милое дитя, вы своим эмоциональным признанием разбередили мне душу. Понимаю, насколько вам сейчас тяжело. Несколько дней промедления, и ваша подруга никогда больше не увидит своих малышей. Кошмар, как жестоко!» «Да, все так и есть». Я опустила голову. Рассматривала элегантный наряд спутника, рельефную отстрочку на кожаных штанах, дорогое кружево рубашки, высокие сапоги с металлическими пряжками. Карета летела по дороге, в окно лился солнечный свет. «Хорошо, что меня подобрали. Сейчас я бы удалилась от дворца всего на 2 километра, а так мы вот-вот приедем в Шартанит». «Но что я скажу Лизе? Не представляю». «Что будете делать, юная леди?» — прочитал мои мысли мужчина. «Даже не знаю». Спутник задумался и спустя 2 минуты задумчиво пробормотал. «Милое дитя, а ведь я мог бы вам помочь». Я только покачала головой. «Ну, не достанет Джон прямо сейчас кошелек с 1000 дублонов. Так я и не возьму. Один раз уже взяла, причем даже не 1000, а только 50. И что из этого вышло? Мне вовсе не хочется снова оказаться в тюрьме». «Да, из вашего положения есть выход. Вы сможете не только помочь подруге, но и заработать немного денег для себя самой». «Что вы имеете в виду?» — насторожилась я. «Не отвергайте сразу мое предложение. Сначала хорошенько подумайте. Скажите, милая, вы, конечно же, дева?» Мужчина, представившийся господином Швайсом, предложил чудовищную сделку. Услышав, что он предлагает, я едва не поперхнулась. Швайс захотел купить мою девственность за 1500 золотых дублонов. Даже в земном мире, где царили более свободные нравы, подобные сделки осуждались обществом. Что уж говорить об Ирелиане. Любой житель империи назвал бы предложение Швайса кощунственным и омерзительным. Безусловно, мне понадобилось время, чтобы прийти в себя после услышанного. Здесь это считается страшным преступлением, так как секс с девушкой, которая, по сути, является драконьим резервом, недопустим. Все самое сладкое достается драконам, но ведь это несправедливо, правда? — ухмыльнулся Швайс. Местные мужчины вынуждены довольствоваться девами постарше, а это не всех устраивает. — Так вы не для себя? — пробормотала я с отвращением. — О, нет, я подыскиваю малышек для своих клиентов. Один из них как раз выразил желание пообщаться с белокурой крошкой. Швайс оценивающе осмотрел меня, ощупал взглядом шею, грудь, талию и бедра, обрисованные тугим корсажем и складками шелковой юбки, и удовлетворенно хмыкнул. Я сжалась в комок, закрылась руками, сразу же ощутив себя вещью, выставленной на аукцион. Отвратительное ощущение. «Подумайте, Анастасия. Ну, вернетесь домой уже не девушкой, а женщиной. Там у нас до этого никому и дела нет. Это в Ирелиане невинность возносят на пьедестал. Все понятно, так у них сложилось исторически. Если дева уже не дева, богиня ни за что не назовет ее предназначенной. Вот они и трясутся над девственностью своих дочурок, как над великой драгоценностью. А вам-то что? Вы же здесь не останетесь?» «Да». «К тому же здесь первый сексуальный опыт может быть приятным, так как всегда можно использовать магию. В земном мире, наверняка вы это знаете, Анастасия, в большинстве случаев первый контакт не приносит девушке никакого удовольствия». «Да, я это знаю. Мой первый раз был достаточно болезненным, лучше и не вспоминать». «То есть, милая леди, вы выигрываете по всем пунктам, но главное, главное, вы спасете свою подругу», продолжал уговаривать Швайс. Я напряженно соображала, мысленно содрогалась от отвращения. Мне предложили стать проституткой. Кто этот клиент, готовый выложить безумные деньги за возможность стать первопроходцем? Наверняка какой-нибудь гадкий тип, будет лапать меня, рассматривать, облизываться от вожделения. С другой стороны, а что еще делать? Как иначе помочь Лизе? Перетерплю. Зато спасу подругу, а троим малышам верну мать. Но смогу ли я потом с этим жить? Даже если никто не узнает о моем ужасном поступке, я-то о нем никогда не забуду. Ох, ну что же делать? Копыта лошадей застучали по брусчатке, в окне кареты замелькали разноцветные стены городских зданий. Мерзкий сутенер дожидался моего ответа. Мои мысли метались, я никак не могла принять решение. «Ну, смотрите, нет так нет, дело ваше», — разочарованно хмыкнул Швайс. «Полторы тысячи дублонов остаются при мне. Будем считать, что вашей подруге не повезло, домой она не вернется. Где вас высадить, юная леди? Какая вам нужна улица?» «Нет, постойте», — пролепетала я, — «подождите». «А вы не можете дать нам эти деньги взаймы? Не полторы тысячи, а только одну. Через полгода деньги вернут, и я сразу же вам их отдам». «Во-первых, милая, вы ошибаетесь. Если деньги и вернут, то только вашей подруге, так как она являлась вкладчиком банка. Но если подруга отправится домой, вы за нее потерянный вклад получить не сможете. А во-вторых, я не ростовщик, суды не выдаю. Простите. Так где вас высадить, на какой улице? Я уже понял, что мы с вами ни о чем не договоримся. Не смею задерживать». «Нет, подождите!» Чуть не плача, воскликнула я. Мысли о том, что сейчас я упускаю единственную возможность раздобыть деньги, терзала мозг. «Я согласна». «Точно? Вы хорошо подумали?» «Не очень. Но я не знаю, что делать. Не знаю». «Успокойтесь, милая, не надо так нервничать. Подумайте о том, как обрадуется сейчас ваша подруга». «Только деньги вперед», — срывающимся от волнения голосом потребовала я. «Готов вручить их вам немедленно». Швайс потянулся к небольшому дорожному сундуку с блестящей крышкой и медным замком в виде лилии и достал из него два больших кошелька. «Здесь 800, а здесь 700. Если желаете, можем пересчитать». «Да, желаю». Следующие 10 минут я сосредоточенно считала золотые монеты, а Швайс помогал, вынимал дублоны и услужливо подставлял кошелек. Не могла поверить, что я согласилась на гадкую сделку. Но мысль о том, что Лиза прямо сейчас пойдет и оплатит межмировой переход, согревала сердце. Наконец дублоны были пересчитаны, кожаные кошельки снова туго затянуты. «А что дальше? Я должна отдать эти деньги подруге. Сейчас мы к ней заедем, а потом отправимся в мой загородный дом, где будем ждать... заказчика». «Хорошо», — безжизненным тоном ответила я. «Скажите кучеру, пусть едет на улицу Лунного Камня, кондитерской эклеры от Элизабет». Швайс не пытался скрыть своей радости, а меня не покидало ощущение, что я совершаю безумную ошибку. Словно, не раздумывая, сиганула в пропасть и скоро разобьюсь о камни. Назад дороги нет. Я должна это сделать для Лизы и ее детей. Я оттолкнула дверь с табличкой «Закрыто» и на ватных ногах вошла в кондитерскую. До сих пор не могла поверить, что согласилась на жуткую сделку. Подруга встретила меня напряженным взглядом. Глаза у нее были заплаканные, вид несчастный. Она так долго держалась, никогда не позволяла себе расслабиться, работала на износ, брала одно препятствие за другим, приближаясь к своей цели. А сейчас боялась услышать, что я ей скажу. Сразу представила, как если бы сейчас вернулась без денег. Какой это был бы удар для Лизы. Вот. Я плюхнула на прилавок два тугих кошелька. Было понятно, денег в них очень много. Отвела взгляд в сторону, боясь, как бы подруга не заметила, что у меня дрожат губы. «Ах!» — вырвалась у Лизы. «Боже мой!» Она прижала ладони к щекам, всхлипнула. «Реймонд тебе не отказал?» «Да». Коротко ответила я. Еще мгновение слезы хлынут из глаз. Внутри все ходило ходуном, меня бил нервный озноб, я тряслась, как осиновый лист. «Он дал нам денег! Какой он отзывчивый!» Конечно, я не собиралась разуверять подругу. Пусть думает, что нас спас милый Арант. Если Лиза узнает правду, она сначала на меня накричит, а потом заставит вернуть деньги этому уроду Швайсу. Но я не согласна их возвращать. Плевать, что со мной будет, главное — отправить домой Лизу. Тут даже больше, — слабым голосом заметила я. Серьезно? 1500. «О, как это мило со стороны принца!» — восхитилась Лиза. На ее лице вспыхнула улыбка, глаза засияли. «Какое счастье видеть, что она воспряла духом! Реймонд дал денег с запасом, еще и тебе останется на жизнь, здорово! Ох, он бедный!» «Почему?» — насторожилась я. «Что ты имеешь в виду?» «Подруга, конечно, не может знать, что дракон улетел к лунному хранилищу». «Сразу 2000 побоялся тебе дать», — улыбнулась Лиза. «Подумал, что ты немедленно отправишься домой вместе со мной. Ограничился полумерой. Расскажи, как все прошло, как вы встретились, что ты ему сказала? Но почему ты плакала? У тебя глаза красные и лицо все в пятнах». «Ох, нет». «Говорить о Реймонде — это выше моих сил. Боюсь, сразу же начнется истерика, и я уже не смогу остановиться. Милый мой дракон, каково ему сейчас?» «Да переволновалась из-за тебя, вот нервы и не выдержали, разревелась». Я пожала плечами, стараясь выглядеть как можно естественнее, лишь бы подруга ничего не заподозрила. «Лиз, да я потом все расскажу. Сейчас хватай 1000 и беги оплачивать портал. Вдруг сегодня там целая очередь желающих. Ты об этом не подумала? Разговаривать будем потом». «Ты права. Прямо сейчас и побегу. Настя, спасибо тебе. Если бы не ты, как бы я сейчас? Ты меня спасла. Не знаю, как тебя благодарить». Мы крепко обнялись. Я уткнулась носом в душистую Лизину шею. «Перестань, не надо меня благодарить. Я это сделала ради твоих детей. Но сейчас мне нужно... нужно вернуться во дворец. Видишь, на улице ждет карета». «Оу, теперь вижу, да. Вы договорились об этом с Реймондом?» «Ну, да». «Наверное, он очень удивился, когда увидел тебя во дворце». «Еще бы», — горько усмехнулась я. «Давай, Лиза, беги, торопись, переживаю за тебя». Мы еще раз обнялись напоследок. Я поцеловала Лизу в щеку, в горле застрял комок. «Не представляю, как я буду здесь без тебя», — с трудом произнесла я. «Ты надолго во дворец? Мы же еще увидимся». «Лиза, я точно не знаю», — прошептала убита. «Постараюсь вернуться сразу, как только получится, чтобы проводить тебя к порталу». Минуту мы стояли, обнявшись, никак не могли оторваться друг от друга. Мозг плавился от мысли, что Реймонд улетел умирать. Он, возможно, не выдержит обряда. Но зачем сейчас пугать этим Лизу? За одним объяснением потянется другое. Не хочу, чтобы она узнала, каким образом мне достались эти 2 увесистых кошелька и что я должна буду отдать взамен. Вдруг совершенно четко осознала, что если Реймонд не переживет обряд, то и мне, в принципе, жить уже незачем. Все сразу теряло смысл. «Пока, Лиз, мы обязательно еще увидимся напоследок, а сейчас беги скорее в мэрию, а я поехала во дворец. Пока, солнышко. Спасибо тебе. Передай мою благодарность Реймонду».